Глава 87. Так как супруги положили остаться в Вене всего одни сутки, то, умывшись, напившись чаю и закусив, они тотчас же отправились осматривать город. На этот раз они уже были осторожны, и дабы не разыскивать свою гостиницу на обратном пути, как они разыскивали в Париже, запаслись адресом гостиницы у швейцара. Когда они брали карточку и адрес у швейцара, вдруг перед ними завертелся знакомый уже им тоненький еврейчик. Снимая шляпу и раскланиваясь, он спрашивал, не нужен ли супругам экипаж. Дабы супруги могли его понять, он одну и ту же фразу произносил по-французски, по-немецки и по-польски. «Вот навязывается-то», — сказала Глафира Семеновна. «Не надо! Ничего не надо! Nichts gehen Sie прочь! Мы идем гулях, шпациран!» И супруги отправились пешком. Вскоре они вышли на большую улицу, блистательно освещенную газом. Направо и налево сплошь были магазины с великолепными выставками товаров и с обозначением цен. Такого сильного движения в экипажах, как в Париже и Берлине, на улице не было, но зато на тротуарах была толпа из пешеходов, и эта толпа изобиловала евреями всех мастей и степеней полировки. Прежде всего, что поразило супругов, это масса накрашенных женщин известного сорта, пестро расфранченных, в высоких шляпах с широкими полями, ухарски надетых на бок и непременно с громадным белым страусовым пером, развивающимся на этих шляпках. Женщины дымили папиросками и бросали вызывающие взгляды на мужчин. «В Париже и Берлине таких бабьих стад на улицах ведь мы не видели», — заметил жене Николай Иванович. «Это ужас, сколько их, и все с белыми перьями. Форма здесь такая, что ли?» «А ты считай, считай, сколько! Для женатого человека это занятие будет самое подходящее», — раздраженно отвечала Глафира Семеновна. «Тьфу! Противные!» Плюнула она и вдруг заметила еврейчика из гостиницы. Он то забегал вперед супругов, то равнялся с ними и шел рядом. «Смотри, смотри, жид опять уж около нас! Вот не отвязчивай-то!» — указала она мужу. Они проходили мимо колоссального потемневшего храма и остановились взглянуть на барельефы. Еврейчик подскочил к ним и произнес, указывая на храм, «Die Berchtesgadener Stephanskirche». Глафира Семеновна улыбнулась на еврейчика и перевела мужу. «Церковь святого Стефана», — он говорит. Далее Глафира Семеновна стала останавливаться около окон магазинов. В окнах было светло так, что больно было смотреть. До мельчайших деталей виднелась вся внутренность магазинов, и в них опять-таки носатые и губастые евреи, хоть и одетые по последней моде. «Приказчики-то также все из иерусалимских. Как же нам сказано, что Вена — славянский город?» «Вот тебе и славянский», — заметила она мужу. Жиденький еврейчик не отставал от супругов и при каждой их остановке около окон магазинов вертелся тут же. Глафиру Семеновну поразили своей дешевизной шелковые чулки и перчатки, лежавшие в окне на выставке. «Надо купить. Это ужасно дешево. В Петербурге чуть не втрое дороже», — произнесла она. И лишь только хотела взяться за ручку двери магазина, как еврейчик уже ринулся вперед и, распахнув эту дверь, придерживал ее рукой, пропуская супругов. «Dieses, ich weiß nicht wie auf Deutsch», — указала Глафира Семеновна приказчику на чулки. «Демонстрафе», — отдал еврейчик приказ приказчику. «Фу ты пропасть! И чего этот жидюга трется около нас?» — поморщилась Глафира Семеновна. «Да это непременно комиссионер, фактор. Теперь я уж вижу», — отвечал Николай Иванович. Чулки и перчатки были куплены, и деньги за них заплачены. Продавал курчавый еврей с фальшивыми бриллиантовыми запонками в сорочке. Еврейчик-комиссионер все время перекидывался с ним непонятными для супругов словами и когда те стали уходить, сунул приказчику свою карточку. Супруги шли дальше, и еврейчик около них. «Вот надоел-то! Брысь, окаянный!» — крикнул на него Николай Иванович и даже махнул зонтиком. Еврейчик мгновенно приподнял шляпу и отскочил, но когда супруги оглянулись, он шел сзади. Они вышли на площадь, на которой виднелся театр, и стали любоваться фасадом. Еврейчик не утерпел и крикнул по-немецки «Оперный театр». Против театра было несколько ресторанов и кофейных. Супруги зашли в одну из кофейных и спросили себе мороженого. Еврейчик исчез. Но когда они доедали свои порции мороженого, то опять увидали еврейчика. Он сидел в отдалении от супругов и делал вид, что читает газету, но на самом деле наблюдал за ними. И когда они стали рассчитываться, он подошел к ним и протянул им две красненькие бумажки. «Билеты в оперный театр. Могу вам предложить по дешевой цене», — сказал он по-немецки и тотчас же перевел по-французски. «Цвай галден, нур вер зайн галден». «И досадно на него, да и смешно», — произнесла Глафира Семеновна. «Билеты в театр предлагает по 2 гульдена». «Да ведь уже теперь поздно», — отвечал Николай Иванович. «Да все хоть что-нибудь посмотрим. Ну, давай. Geben Sie?» Еврейчик встрепенулся. Супруги хотели заплатить ему деньги за билеты, но он замахал руками и заговорил «Nachher, nachher, werden Sie Sachen?» «Не хочет брать?» «Говорит, что потом», — перевела мужу Глафира Семеновна. «Да ведь это для того, чтобы связать нас с собой». «А ну его, ведь уж все равно он от нас не отвяжется». И супруги побывали в театре. В театре публика оказалась также наполовину еврейская. Насастость так и выдавала себя. Давали какую-то неизвестную супругам оперу, которой они уже не застали одного акта, и маленький балет. «Бьюсь об заклад, что и оперу-то поют жиды», — проговорил Николай Иванович. «Непременно», — отвечала Глафира Семеновна. «Прислуга, что от нас верхнее платье на хранение приняла, положительно, жиды без подмеси». Когда супруги вышли из театра, еврейчик-комиссионер встретил их на подъезде. Приподнимая шляпу, он произнес по-немецки: «Прикажете экипаж? Прикажете показать вам лучший ресторан для ужина?» «Супе», — пояснил он по-французски и прибавил по-немецки, «я могу указать на такой ресторан, где есть кельнер, который понимает по-русски». Глафира Семеновна перевела мужу предложение еврейчика. Тот улыбнулся и отвечал: «Да уж черт с ним, пусть везет. Должно быть уж такая судьба наша, чтобы он нами завладел. Ах, жиды, жиды! Вот в душу так человеку мастера влезать!» Явился экипаж. Еврейчик посадил в него супругов, что-то сказал извозчику, вскочил сам рядом с ним на козлы, и они поехали.